Сейчас снова вошло в моду за чтение пьес. И я, следуя этой моде, хочу предложить вам одну из своих пьес, которая называется «Гипсовый гость» или «Месть Клацхофера» с подзаголовком «Маленькая трагикомедия». Действующие лица. Режиссер прогрессивного направления, продюсер, невежественный хам, как и все они, Саида Умкультур, феминистка, прогрессистка и веганка, КГБТ, представитель меньшинства, беженец, Аллах Велик, Клацхофер, сионист. Действие первое. Маленькая комедия с элементами большой трагедии. На сцене столик и несколько стульев. Возле одной из кулис инвалидная коляска с сидящим в ней манекеном. Манекен одет в длинный халат с капюшоном, на плечах у него бело-голубой платок. Выходит режиссер, останавливается перед коляской, обходит ее и вдруг набрасывается на манекен. Дав кукле несколько пощечин, он срывает с ее плеч платок, который оказывается флагом Израиля, бросает его на пол и принимается топтать. В это время из противоположной кулисы выходит продюсер. Он молча взирает на происходящее. Закончив топтать флаг, режиссер несколько раз яростно плюет манекену в лицо. Затем он отвешивает кукле оплеуху, на сей раз такую сильную, что манекен вылетает из коляски на пол. Продюсер: «Ну зачем же так-то?» Режиссер, только сейчас заметив, что он не один: «Ах, это вы!» Тяжело дыша, отходит в сторонку, к столику, снимает и вешает на спинку стула пиджак, а затем достает из ящика стола пачку мятых бумажных листов и начинает их разглядывать. Продюсер: «Я говорю, зачем же так-то? За инвентарь деньги плачены». Режиссер надменно: «Вообще-то я не обязан вам ничего объяснять. Художник волен в своих творческих проявлениях». Продюсер: «Чего?» Режиссер: «Жан-Поль Сартр не начинал работать, не обругав кого-нибудь самым абсурдным образом. Сальвадор Дали бросал из окна тухлые яйца на головы прохожих, а Давид Гроссман и вовсе отрицал свое родство с Василием». Продюсер: «А мне плевать. Я не платил ни Сальвадору Гроссману, ни Давиду Старту, ни Жан-Поль Финишу. А тебе плачу. Так что будь любезен подобрать инвентарь с пола». Режиссер: «А то что?» Продюсер: «Ну, как хочешь». Делает несколько шагов к выходу. Режиссер поспешно: «Ладно, ладно». Бросается к манекену, возвращает его в первоначальное положение. «Но имейте в виду, я делаю это исключительно потому, что... в соответствии с требованиями мизансцены. Я так вижу, вот. Джизус, я так вижу». Продюсер: «Не знаю, что ты там видишь». По-хозяйски усаживается за столом. «Зато знаю, что ты не увидишь. Бабок моих, вот чего. Говорю сразу, другого инвентаря не будет. Загнобишь эту куклу, пеняй на себя». Режиссер: «Ну как вы не понимаете? Я обязан войти в настроение, ощутить творческий заряд. Художник без этого не может. Пьеса выражает презрение и ненависть ко всему, что олицетворяет этот омерзительный тип», – кивает на манекен. «Эту ненависть надо непременно передать зрителю, который, в свою очередь, должен ощутить ее всем своим существом. А как он ощутит, если теми же чувствами не проникнутся актеры, режиссер, все люди театра? Мы просто обязаны», – подступает поближе к креслу, «просто обязаны возненавидеть его, возненавидеть. Мы просто обязаны. Джизус! Тьфу на него!» Плюет манекену в лицо. «Тьфу! Вот тебе! Вот! Вот!» В запале замахивается. Продюсер: «Не трожь инвентарь!» Режиссер, вовремя спохватившись, уныло: «Ну плевать-то можно?» Продюсер: «Плювать – плюй. А рукам воли не давай. Хотя бы до премьеры. Говорю тебе, другой куклы не будет». Режиссер понуро топчется возле кресла, подбирает флаг и начинает его отряхивать. Режиссер: «Что ж теперь, даже и флага не потоптать? Это же тряпка сионистской заразы, сионистской опухоли на теле прогрессивного человечества». Продюсер милостиво: «Опухоль топчи, так уж и быть. Флаги они нам сами за бесплатно присылают от ихнего культурного антраше. Я целую пачку запас, надолго хватит. Топчи сколько хошь». Входит Саида и останавливается, гневно уставившись на режиссера, который продолжает отряхивать флаг. Со стороны видно, будто он им размахивает. Саида возмущена: «Куда я попала, куда?» Продюсер иронически: «Куда ты попала, куда?» Саида: «Сионистский флаг! Гнездо апартеида! Позорное пятно на челе прогрессивного человечества!» Режиссер: «Нет-нет, что вы! Инвентарь! Это всего лишь инвентарь! Вот, смотрите!» Снова бросает флаг на пол и принимается его топтать. Саида присоединяется к режиссеру, какое-то время они вместе ожесточенно топчут флаг. Режиссер, тяжело душа: «Вы на пробы?» Саида: «Ага, а вы режиссер?» Режиссер: «И актер». Саида: «Ага, сейчас это модно, будете пробовать?» Режиссер: «Вас?» Саида возмущенно: «Не меня, а мою актерскую игру. Что это за грязные намеки?» Перестает топтать флаг и отходит в сторонку. Режиссер, возвращаясь за стол: «Никаких намеков, о чем вы вообще? Джизус!» Саида: «То-то же. Сейчас с этим строго. Сексуальные домогательства – дело серьезное. Знаете, сколько таких вот шовинистов я сдала в полицию?» Режиссер: «Шовинистов тут нет и быть не может. А что касается проб, то первый экзамен вы сдали на отлично», показывает на истоптанный флаг. «Театр – искусство единомышленников». Продюсер: «Разве у нас есть женская роль?» Режиссер: «Конечно. Вы что, забыли? Жена сиониста». Саида возмущенно: «Вы с ума сошли? Всему есть предел. Саида Умкультур не станет играть подобную гадость. Жена сиониста хуже самого сиониста». Продюсер: «Это почему же?» Саида: «Она добровольно отдается оккупанту. Позор!» Режиссер: «К сожалению, другой женской роли у нас нет. Даже для... Как вы сказали, вас зовут?» Саида: «Саида Умкультур». Режиссер: «Даже для женщины с таким красивым именем?» Саида: «Вы понимаете, что это дискриминация по национальному и половому признаку? И почему ваш приятель пялится на мою грудь?» Продюсер: «Нельзя пялиться на то, чего нет, милочка». Режиссер испуганно: «Шш! Зачем вы?» Саида торжествующе: «Ага! Сексистские нападки!» Режиссер: «Пожалуйста, госпожа Саида, никто ни на кого не нападает. У нас просто нет для вас подходящей роли». Саида: «А командир борцов за свободу угнетенного арабского народа Палестины?» Режиссер: «Командир?» Саида: «Да, да, командир, не виляйте. Я видела список ролей». Продюсеру: «А вы перестаньте пялиться на мой зад. Я вас засужу, обоих». Режиссер: «Обоих? Меня-то за что?» Саида: «Ага, значит, признаете, что его есть за что». Продюсер: «Слушай, а может взять ее?» Режиссер: но командир ведь мужчина, Джизус, это мужская роль. Саида: согласно закону о половом равноправии, мужских ролей в обществе больше нет, а согласно закону об исправляющей дискриминации, минимум треть мужских ролей должны быть заняты женщинами. Продюсер: что-то ты совсем завралась, милочка. Если по первому закону мужских ролей больше нет, то второй закон и вовсе ни к чему. Саида: что? После паузы: перестаньте пудрить мне мозги. Минимум треть – женщины. Продюсер: что ж, тогда осталось выбрать нужную треть. Обходит Саиду, придирчиво осматривая ее с ног до головы. Честно говоря, меня не прельщает ни одна из этих третей. Какие-то они не женские. Саида возмущенно: нет, это уже слишком. По-вашему, ни одна из моих третей не может быть командиром? Давненько мне не приходилось попадать в такую шовинистическую клоаку. Два сексиста, один из которых половой маньяк, а второй бегает с сионистским флагом. Ждите вызова в суд. Режиссер: хорошо, хорошо. Будете командиром. Роется в бумагах на столе. Я перепишу роль. Здесь и здесь. Саида, мгновенно успокоившись: то-то же. Тогда введите меня в курс дела, только вкратце, не рассусоливая. Режиссер: вы что же, получается, не читали пьесу? Джизус! Саида: кто ж заранее читает пьесу? Это плохая примета. Вводите меня, вводите. Продюсер: ага. Кстати, я бы тоже послушал. Режиссер: хорошо. Представьте себе корабль. Пассажирский лайнер. Плывет, плывет, плывет. Продюсер: куда? Режиссер с досадой: какая разница? Куда плывет история? Этот корабль – символ истории всего человечества. Продюсер: понятно. Значит, на дно. Режиссер: ну при чем тут дно? Человечество еще можно спасти, если настойчиво бороться с глобальным потеплением. Саида подхватывает: сексизмом, шовинизмом и национализмом. Режиссер: а также последовательно выступать за социальную справедливость. Саида: феминизм, прогрессизм и социализм. Режиссер: охранять природу от человека, а человека от полиции. Саида: вовремя кастрировать бедных уличных котиков и собачек. Режиссер: и напротив, поощрять все и всяческие виды любви человека к человеку. Саида: а также к любому другому подходящему, подлежащему. Режиссер: и подвешенному объекту. Саида: добиться полного равенства полов. Режиссер: стен и потолков. Саида: перейти на правильное питание, исключив из рациона мясо, птицу, рыбу и молоко. Режиссер: а также растительную пищу с признаками души и индивидуального поведения. Саида: и, наконец, узаконить аборты плода, достигшего возраста избирательного ценза. Режиссер: если, конечно, он намерен голосовать против всего вышеперечисленного. Переводит дух. И тогда, Саида: тогда, режиссер, тогда есть шанс избежать всемирной катастрофы. Саида хлопает в ладоши. Замечательная пьеса. Пауза. Режиссер недоуменно: ничего не понимаю. Где же тут пьеса? Потепление сексизма, шовинизм кошечек, социализм собачек, аборты полов и потолков, да еще и жрать ничего не дают. Каша какая-то дурацкая. Вернее, каша тоже под запретом. Где сюжет, где актеры? Чего вы мне голову морочите? Режиссер: в принципе, можно было бы обойтись и без сюжета. Искусство будущего к этому и стремится. Останется лишь одна сверхзадача – художественный месседж, полет творческого воображения. Но пока что, увы, приходится отвлекаться для таких вот мещан и филистеров, указывает в зал. Они, как и вы, не мыслят развлечения без какого-нибудь дешевенького сюжетика. Джизус! Продюсер. Ну ты нахал. Это для тебя сюжетик дешевенький. Ты-то за него ни копейки не выложил. А если я вот прямо сейчас повернусь и уйду, а? Саида шепотом. Это вообще кто? Режиссер шепотом. Продюсер. Саида. Ну так продай ему чего-нибудь. Режиссер продюсеру. Погодите. Ну что вы так сразу уйду, уйду? Прямо как Примадонна в старые времена. Режиссер. Продюсер. Вот именно. В старые времена хотя бы были Примадонны. Было за что ухватиться, покосившись на Саиду, в сюжетном смысле. А у нас, тьфу, смотреть не на что. Треть женщины в роли мужчины и кукла-манекен. Ну, на черта вам, кукла-манекен. Он стоит в 5 раз дороже, чем любая треть этой женщины. Саида, эй, эй, придержите язык, мистер, как вас там. Режиссер поспешно. Хватит, хватит. Вернемся лучше к пьесе. Итак, корабль. Корабль плывет, не спрашивайте куда. В будущее, то есть в туман. Представьте себе, туман, туман сиреневого оттенка. Свет поставим здесь и здесь. Продюсер, ты можешь конкретней, чтоб без тумана? Режиссер. На лайнере пассажиры. Буржуазная публика, отжившая, бесполезная, загнившая в филистерском паразитизме общество. Их много, много. Продюсер, на массовку денег не дам. Режиссер, и не надо, не надо. Джизус, мой замысел. Пассажирами будут зрители спектакля. Пусть они представят себя на корабле. По сути, ведь так оно и есть. Мы все плывем на корабле истории. И туман, туман. Саида, гениально. Продюсер, теряя терпение. Еще раз скажешь про туман, уйду. Не в туман, в дверь. Режиссер, ладно, ладно. Среди пассажиров корабля есть одна особенно отвратная пара. Это сионист Клацхофер и его жена. Клацхофер прикидывается якобы инвалидом, якобы паралитиком, якобы потерявшим способность двигаться после якобы заключения во время якобы имевшего место якобы Холокоста. Продюсер, стоп, тут я не понял, он инвалид или нет? Режиссер, якобы. Продюсер, то есть нет. Режиссер, то есть неважно. В спектакле он представлен вот этим манекеном. Разве важно, действительно ли манекен инвалид? Продюсер, что ты мне голову морочишь? Манекен не может быть инвалидом. Режиссер, вот именно, Джизус, манекен не может быть инвалидом. И сионист тоже, потому что оба не люди. Мой замысел принципиально расчеловечивает сиониста Клацхофера, превращая его в манекен. Саида, гениально. Продюсер, еще раз. Ты его расцеловываешь? Режиссер, снисходительно. Расчеловечиваю. Продюсер, ты его расцелопучиваешь, чтобы что? Режиссер, чтобы сбросить его с корабля истории. Саида, гениально. Продюсер, да, но почему? Режиссер, что, почему? Почему его надо для этого расцеловать, это самое? Почему нельзя просто бросить за борт артиста-человека? Манекен-то дороже, сколько раз тебе объяснять? Режиссер, потому что мы гуманисты. Саида, гуманисты? Режиссер, потому что гуманисты не могут бросить за борт человека. Саида, не могут. Гениально. Человека не могут, а сиониста могут. Гениально. Продюсер после паузы. Это хитро. Молодец. Все-таки кое-чего соображаешь. Режиссер. Спасибо. Продюсер. Но как тогда с его женой? Саида восторжена. За борт! С корабля истории! Режиссер. Жена остается. Продюсер и Саида. Почему? Режиссер печально. Вы еще спрашиваете, почему? Я не могу расчеловечить еще и жену. На двух манекенов просто не хватает бюджета. Саида, какой позор. Продюсер, так брось ее, не расцеловывая. Подумаешь? Режиссер, это антигуманно. Как вы не понимаете? Джизус, мы не можем уподобляться фашистам. Чтобы бросить кого-то за борт, его надо сначала расчеловечить. Вот если вы увеличите бюджет, продюсер поспешно, нет-нет, пусть жена остается. Мы все-таки гуманисты. Верно, Ставрида? Саида. Саида. Продюсер. Саида, Ставрида. Не в этом дело. Селедка, она завсегда селедка. Жена остается из соображений гуманности. Режиссер. Пойдем дальше. Экзистенциальным антиподом четы сионистов, ее квазисмысловым полюсом, продюсер, стоп, стоп, мы же договорились, без тумана. Режиссер, вздыхая, ладно, ладно. Слово «противники» вам, надеюсь, понятно? Если сионист Клаусхофер и его жена представляют абсолютное зло, оккупацию и апартеид, то их противники – рыцари добра и зла, добра и света, олицетворяют свободу и независимость, веру, любовь и надежду на счастье всего прогрессивного человечества. Так достаточно ясно? Продюсер. Пока нет. Сионистов, как я понял, мы сталкиваем за борт, предварительно расцеловав. Саида. Частично. Предварительно, частично расцеловав. Саида, частично сталкиваем. Продюсер, хорошо, частично сталкиваем. А что при этом делают рыцари? Режиссер, о, Джизус, неужели непонятно? Они и сталкивают. Продюсер, ага. Режиссер, в открытом море. Корабль захватывает группа героических арабских шахидов под командованием брата Азиза Абу Зарижу. Продюсер, чьего брата? Режиссер, не чьего брата. Или чьего-то, неважно. Они так себя называют. Брат Азиз, брат Ахмад. Ну, как раньше, сионисты с их, коммунисты с их товарищем. Когда говорили... И лично товарища Сталина, то имели в виду самого Сталина, а не его товарища. Вот и шахиды также. Продюсер, что-то я совсем запутался. Шахиды имели самого Сталина, а кто имел товарища? Саида, брат, брат Азиза. Продюсер, ага. И это что, будет происходить прямо на сцене? Режиссер, нет, Джизус, нет. На сцене будет происходить столкновение двух миров – мира и прогресса и мира войны и буржуазной реакции. Продюсер – буржуазной эрекции, Саида – реакции. Нет, вы точно какой-то сексуальный маньяк. Если бы вы не были продюсером, я уже давно подала бы жалобу в полицию. Продюсер – да заткнись ты, наконец, треть женщины. Вот ведь пристало. Значит, эти братья мира, прогресса и Мухаммада, режиссер Азиза Абу Зарижу, но и Мухаммада тоже, продюсер, будут сталкивать с корабля, режиссер, с корабля истории, продюсер, расчелобиченную куклу сиониста, режиссер, а в его лице жупил Холокоста. Наконец-то вы все поняли. Продюсер удивленно. Жопель в лице? Это еще как? Не боишься, что треть женщины тебя по судам затаскает? Саида: «Жупель, жупель, не жопель, а жупель! Тьфу, жупел! Вы что, настолько невежественны, что никогда не слышали этого слова?» Входят КГБТ, жеманный и женственный представитель сексуального меньшинства, и беженец, здоровенный, звероподобный детина. Режиссер: «О, наконец-то! Где тебя так долго носило?» КГБТ устала. «Ты думаешь, легко было найти и приволочь сюда беженца?» Режиссер: «А в чем проблема? Они сейчас повсюду!» КГБТ: «Так-то оно так. Но никто из них не хочет покидать родного гнезда. Боятся!» Режиссер: «Что за чушь? Я-то думал, что они потому и зовутся беженцами, что покинули свои родные гнезда». КГБТ: «Так это когда было. А теперь у них гнезда здесь», — начинает загибать пальцы, — «на площадях, в парках, в приютах, в заброшенных зданиях, на детских площадках, перед универмагами, во дворах». Режиссер: «Хватит, хватит, мысль понятна. Непонятно, почему они боятся покидать эти гнезда? Я имею в виду гнезда новые». КГБТ: «Как это почему?» «Потому что их тут же займут другие. Знаешь, сколько претендентов на одну детскую песочницу?» В процессе этого диалога беженец бродит по сцене, тщательно осматривая, обнюхивая и пробуя на зуб каждый предмет. Особенное внимание он уделяет сумочке Саиды. Женщине лишь ценой значительных усилий удается отстоять свое добро от посягательств пришельца. Беженец, впрочем, не успокаивается и продолжает упорную охоту за сумочкой. И в дальнейшем, во время дальнейшего разговора между режиссером, продюсером и КГБТ. Продюсер: «Стоп, стоп! Режиссеру, ты можешь объяснить мне, что происходит? Кто эти люди и что они здесь делают?» Режиссер: «Конечно. Знакомься, это один из наших актеров. Его зовут КГБТ». И представляет их друг другу. КГБТ – это продюсер. Продюсер – это КГБТ. КГБТ: «Очень приятно». И продюсер: «Как бы кто? Как бы ты? Т – это имя такое, корейское или китайское? На корейца вроде не похож». Режиссер: «И на китайца тоже. КГБТ – это одно имя. Означает принадлежность к популярному сообществу сексуальных меньшинств. Продюсер: «Ага, вот оно что, то-то я вижу. Ну, теперь понятно. Погоди, погоди, они ведь как-то иначе зовутся. Как же это?» Трет ладонью лоб. КГБТ: «ЛГБТ. Вы имеете в виду ЛГБТ?» Продюсер: «Вот, верно, ЛГБТ. Но почему же ты КГБТ?» КГБТ застенчиво: «Так намного солидней. Я ведь все-таки артист. ЛГБТ – мое интимное имя, а КГБТ – сценический псевдоним. В нашем спектакле я играю командира арабских борцов за свободу, выбрасывающих с корабля истории». Продюсер подхватывает: «Жопель в лице Холокоста. Да-да, мне уже рассказали. Странно, что это поручено именно тебе». Режиссеру: «Парадоксально мыслишь, художник». Режиссер смущенно: «Слушай, КГБТ, это не совсем так. Мы, бюджетная необходимость». КГБТ: «Что такое? Ты лишаешь меня роли? Ты? Меня? Но почему? Только потому, что я КГБТ? Вернее, ЛГБТ? Но это противозаконно, это неслыханно. Я буду жаловаться в КГБ, в АНБ, в БДТ. Я буду жаловаться в МХАТ». Режиссер в ужасе: «Только не это! Джизус!» При этом слове беженец прекращает охоту за сумочкой и секунду-другую стоит в сомнении, но затем возвращается к прежнему занятию. Режиссер: «Никто не лишает тебя роли. Что за ерунда? Просто мы сделали небольшую рокировку. Ты переведен на роль большого драматического накала, на роль, которая соответствует признанной глубине твоего замечательного таланта. А более простую роль командира борцов за свободу, брата Азиза Абу Зарежу, будет исполнять госпожа Саида Умкультур». КГБТ: «Кто-кто?» Режиссер: «Вот она». КГБТ: «Но она женщина». Режиссер запальчиво: «А ты мужчина? Какая вообще разница, кто есть кто? Мы, в конце концов, живем в постмодернистской реальности. Так ведь? Или где?» КГБТ: «И какая же роль теперь у меня? Капитана?» Режиссер: «Нет, капитан остается у меня. Ты будешь женой сиониста». КГБТ: «Я? Женой? Но она женщина». Режиссер: «Да что ты заладил? Она женщина, она женщина». «Ну, женщина, так что? Запрещено быть женщиной? Сейчас это намного почетнее, чем быть мужчиной. И чем тебя так пугает женская роль? Во времена Шекспира все актеры в театре были мужчинами. Считай, что мы просто вернулись к старой доброй традиции». Указывает на беженца, который по-прежнему ведет охоту за Саидой и ее сумочкой. «Слушай, чего это он так мельтешит? У меня уже голова кругом идет от этой беготни». КГБТ пожимает плечами: «Откуда мне знать? Ты просил привести беженца. Я привел. Дальше сам разбирайся», – качает головой. «Жена сиониста, видите ли? Черт-те что!» Продюсер: «Действительно, что тут делает этот папуас?» Режиссер: «Нельзя ли обойтись без замечаний российского характера? Это не папуас. Это беженец из КГБТ. Откуда он?» КГБТ: «С улицы». Продюсер: «Понятно, что не с Луны. Где ты его подобрал такого?» КГБТ: «У здания представительства ООН. И я его не подбирал. Он сам меня подобрал». Продюсер: «Это как? Зачем?» КГБТ: «А черт его знает. Он по-нашему только два слова знает». Режиссер: «Ну, это не редкость. Наверное, здрасте и спасибо?» «Нет. Аллах велик». Беженец, не прекращая погони: «Аллах велик!» КГБТ: «О, слыхали? Только это и говорит. Но жестикулирует красноречиво». Продюсер: «И что же он тебе нажестикулировал?» КГБТ: «Когда?» «Ну, когда подбирал тебя, вот когда. Что ты дурачком прикидываешься? Жена сиониста должна быть сообразительной. Входи в роль». КГБТ неуверенно: «Судя по таким вот жестам, он хочет есть. Он мне вот так вот показал, я ему покивал, и все. Дальше мы шли вместе. Сюда. Слушайте, чего вы от меня хотите? Сказали привести беженца. Я привел. Все». Продюсер режиссеру: «Действительно, зачем тебе этот каннибал?» Режиссер: «Для аутентичности. В качестве борца за свободу. Роль без слов. Просто немного постоять на сцене. Особенно важно, если учесть, что командир у нас теперь женщина. Надо добавить грубой мужской силы. По-моему, он подходит, как вам кажется? И внешность, и движение. И по бюджету хорошо, заплатим как статисту». Продюсер: «Правильно мыслишь. Хотя, похоже, он готов работать просто за еду и ночлег. Надо бы накормить его для начала. Когда кого-нибудь дикого приручаешь, это главное правило. У нас есть что-нибудь съестное?» Режиссер: «Откуда?» Продюсер: «А чего он за Сайрой бегает? Потому что беженцу положено бежать? Слушай, а может, он людоед? Давай скормим ему эту треть женщины. Это решило бы сразу несколько проблем. Саида возмущенно пробегая мимо. Я все слышу. Вы за это ответите. Беженец, не прекращая погони. Аллах велик. Режиссер. Вроде случаи людоедства пока не зарегистрированы. Продюсер. А может, у нее в сумочке еда? Эй, Сайра, у тебя случаем нет пожрать чего-нибудь? Саида. Я Саида, Саида. Продюсер. Да хоть барракуда. Я спрашиваю, есть пожрать или нет? Саида. Есть. Бутерброд с хумусом. Продюсер. Вот вам и разгадка. Что я говорил? Шершеля хумус. Отдай ему. Саида, пробегая мимо. Что? Режиссер. Отдай ему бутерброд, и он отстанет. Наверное. Саида на бегу открывает сумочку, вытаскивает пакет с бутербродом и бросает его на стол. Беженец жадно хватает пакет, раздирает полиэтиленовую и бумажную обертки и, усевшись по-турецки на пол, принимается поглощать бутерброд. Саида, тяжело дыша, останавливается и с жалостью смотрит на своего недавнего преследователя. Саида, бедненький, что же вы сразу-то не сказали, что он хочет кушать? Я ж не знала. Все сочувственно глядят на беженца, который, рыгая и чавкая, запихивает в пасть бутерброд, давится, откашливается, а затем долго облизывает пальцы. Продюсер. Во голодал-то, чувак. Видать, их там в пустыне совсем не кормят. Одна нефть, а жратвы, небось, ни кружки. Беженец с набитым ртом. Аллах велик! Саида продюсера. Вот смотрю на вас и удивляюсь. Откуда в нашем цивилизованном обществе есть еще такие невежественные сексисты, расисты, шовинисты? Вы, наверное, еще и ПОС. Продюсер. Я? ПОЦ? Ну, знаете. Режиссеру. Слушай сюда, парень. Если твоя сардина еще раз обзовет меня ПОЦом, я ее, Саида, не ПОЦом, а ПОСом, ПОС. «Поедатель скота». Так называются подобные вам безнравственные любители стейков, антрикотов и шницелей. Вы мало того, что мучаете беззащитных коров, телят и бычков, так еще и способствуете глобальному потеплению посредством выброса желудочных газов. Продюсер. «Клевета, вранье! За все это время я ни разу ничего такого не выбросил». Саида. «Не вы, коровы! От растительной пищи в желудке коров образуются газы. Газы поднимаются в атмосферу, поднимаются, поднимаются, и там способствуют гибели планеты. Сегодня это знает каждый школьник. Но вы, наверное, в школе не учились». Продюсер. «Я же говорю тебе с логикой проблемы. Если от растительной пищи получаются газы, то надо изолировать таких, как ты, травоедов. А меня, наоборот, награждать за каждый съеденный мною стейк, поскольку это уменьшает количество коров. Логика, Ставрида, логика!» Режиссер со стоном. «Ну вот, вы и до фашизма дошли. Изолировать травоедов, Джизус! Куда изолировать? В концлагеря? Может, предложите еще и травить их газами, как во время Холокоста, Саида, которого не было?» Режиссер. «Да-да, которого не было. Вы мало что фашист, так еще и фальсификатор истории. Джизус!» Беженец, вскакивая на ноги. «Джизус! Джизус! Аллах велик!» КГБТ. «Смотрите, он выучил еще одно слово!» Беженец вытаскивает спрятанный за спиной огромный тесак и набрасывается на режиссера. Тот убегает. Начинается погоня. Режиссер и преследующий его беженец мечутся по зрительному залу, то убегая за кулисы, то снова выскакивая на сцену. Продюсер. «Что это с ним? За что? Почему? Это тоже коровы нагазовали?» Саида. «Всему виной ваши фашистские штучки. Вывели такие из себя человека. И, как всегда, страдает безвинный». КГБТ. «Кажется, я понимаю. Ему не понравилось слово». Продюсер. «Слово? Какое слово?» КГБТ шепотом. «Джизус!» Продюсер. «Джизус!» КГБТ испуганно. «Тише, тише!» Многие беженцы этого слова на дух не переносят. Как услышат, сразу хватаются за нож. Продюсер. «Но почему?» Саида запальчиво. «Вы еще спрашиваете, почему?» «Наследие колониализма. Века угнетения под тенью креста. Свободолюбивые народы Азии и Африки расправляют плечи и распрямляют спину». Режиссер, пробегая мимо. «Помогите! Сделайте что-нибудь!» Беженец, не прекращая погони. «Аллах велик!» Продюсер. «Слушай, Ставрида, кончай блажить. Наш режиссер ничего не колонизировал, кроме моего кошелька, и никого не угнетал, кроме моего долготерпения. Объясни этому свободолюбивому народу, чтобы немедленно прекратил безобразничать, или я вызову полицию». Саида. «Как я ему объясню? Он ведь не понимает языка захватчиков». Продюсер. «Так объясни на языке угнетенных. Ты ведь у нас, судя по имени, из тех же краев. Ну так давай, скорее, ведь зарежет. Как пить дать зарежет. Что ты молчишь?» Режиссер, пробегая мимо. «Помогите, умоляю». Саида еле слышно. «Я не знаю». Продюсер. «Что? Что ты сказала?» Саида. «Я не знаю его языка». Продюсер. «Совсем?» Саида. «Совсем». Продюсер. «Тогда почему?» Саида, яростно переходя в наступление. «Потому что захватчики и колониалисты лишили меня родного языка, родной культуры, родных ценностей. И теперь я даже не могу объяснить этому благородному защитнику свободы, на кого ему следует обратить свой справедливый гнев. И вот вам итог. Гибнут невинные», указывает на пробегающего мимо режиссера. «Вместо истинных виновников», указывает на продюсера. Режиссер спотыкается и растягивается посреди сцены. Беженец настигает его. Продюсер. «Джизу! Пардон, я хотел сказать, Боже, сделайте что-нибудь!» Беженец торжествующе. «Аллах велик!» Рывком ставит режиссера на колени, встает за его спиной и примеривается к горлу, явно намереваясь пустить в ход свой огромный тесак. Продюсер. «Он сейчас отрежет ему голову. Какое варварство!» Саида. «Но почему сразу варварство? Почему варварство? Все-таки вы неисправимый расист. А убивать людей из беспилотников не варварство? У каждого народа свои обычаи, своя культура». Продюсер. «Я звоню в полицию». Достает из кармана телефон. КГБТ. «Не надо. Полиция все равно не успеет. Если он увидит, что вы позвонили, то отрежет головы и нам». Беженец, продолжая примериваться. «Аллах велик!» Продюсер КГБТ. «Тогда сделай что-нибудь. Кто из нас тут КГБ? Кроме того, это ведь ты приволок сюда этого людоеда». Саида. «Он не людоед. Он свободолюбивый КГБТ отчаянно. А, была не была». В отчаянном броске он добегает до инвалидного кресла с манекеном, хватает скомканный израильский флаг и, полностью развернув, демонстрирует его беженцу. Беженец яростно. «Аллах велик!» Беженец оставляет режиссера и бросается на КГБТ, точнее, на флаг. Дальнейшее напоминает бой быков, где беженец выступает в роли быка, КГБТ – матадора, а флаг – мулеты. Режиссер, не веря своему счастью, прячется за спины продюсера и Саиды. Несколько раз проведя быка вокруг бедра, КГБТ набрасывает флаг ему на голову и успешно ретируется. Беженец срывает с себя бело-голубую ткань, бросает ее на пол и принимается кромсать ударами тесака. Продюсер восхищенно. «Ну ты даешь, парень! Высший класс! Настоящая коррида! Еще немного, я бы начал кричать: «Олле! Олле!» КГБТ, тяжело дыша. «Грехи юности. Моей первой любовью был матадор из Севильи. Мы с ним такие выкрутасы выделывали. Ах, режиссер, но ты только его отвлек. Сейчас он Сейчас он покончит с флагом и вспомнит обо мне. Джиз, все шором, все хором. Шш! КГБТ не вспомнит, не бойся. В этом весь фокус кориды. Бык может запомнить только последнюю обиду. Главное, ты теперь тоже забудь про Джиз. Все хором. Шш! Саида. Корида? Позор! Я просто не верю своим ушам. Ну ладно, этот фашистский расист, указывает на продюсера. Но вы-то прогрессивные творческие личности, авангард прогрессивного человечества. И вы туда же, корида, бесчеловечное убийство быка, уму непостижимо. Продюсер. А что такого, Сайра? Ты ж сама говорила, чем меньше быков, тем меньше выбросов в атмосферу. Саида презрительно. Вам этого все равно не понять. Но вы, обращается к режиссеру и КГБТ, позор. Какой позор? Я чувствую настоятельную необходимость извиниться за ваше постыдное поведение. Режиссер, по-твоему, было бы лучше, если бы он отрезал мне голову? Саида, как ты не понимаешь? Мы должны смиренно принимать на себя ответственность за свои прошлые преступления. Смиренно. Саида подходит к беженцу, который сидит на полу, уже без прежнего энтузиазма, раздирая куски ткани на более мелкие клочки. Саида присаживается рядом на корточке и ласково кладет руку ему на плечо. Саида, пожалуйста, примите мои искренние извинения за непозволительное поведение моих товарищей. Мы очень рады принять вас здесь, на нашей, вернее, на этой земле, не как гостя, как хозяина. Ведь вы человек, а человек проходит как хозяин необъятной родины своей, а родина человеку – вся планета. Это прекрасно, не правда ли? Беженец. Аллах велик. Саида, вы совершенно правы. Оборачивается к режиссеру, продюсеру и КГБТ. Видите, мы уже наладили нормальный человеческий контакт. Беженец, медленно поднявшись на ноги, обходит вокруг Саиды. Аллах велик! Саида, несомненно. Я надеюсь, вы простите нас за несколько неудачное начало нашего знакомства. И присоединитесь. Ой, что вы делаете? Последние слова являются реакцией на действия беженца. Одну руку он кладет Саиде на грудь, а другой лезет к ней под юбку. Саида отшатывается, но беженец не отпускает ее от себя. Режиссер, что он делает? Продюсер, а те, что непонятно, принимает ее искренние извинения. Режиссер, и мы будем спокойно на это смотреть? Продюсер, она же сама сказала, что мы должны смиренно принимать на себя ответственность за свои прошлые преступления. Смиренно. Саида, не надо. Я вас очень прошу. Мы друзья, друзья. Беженец подхватывает Саиду и тащит ее за кулисы. Беженец с воодушевлением. Аллах велик. КГБТ, я так не могу. Надо что-то делать. Режиссер, у него тесак. Потирает горло. КГБТ, черт, с тесаком не поспоришь. А флаги у нас кончились, отвлечь нечем. Беженец и Саида скрываются за кулисой, и вскоре оттуда на сцену начинает вылетать одежда. Блузка Саиды, затем ее юбка, затем одежда беженца. Саида кричит из-за кулис. «Не надо! Мы друзья! Мы вам рады! Не надо!» Беженец из-за кулис. «Аллах велик!» Продюсер. «КГБ прав. Мы не можем просто так стоять и смотреть, как этот гад насилует женщину. И добро бы только насилует. Он ведь потом ее съест. Пойдемте, нас все-таки трое. Вы хватаете его за руки, а я навалюсь сверху». Втроем они осторожно приближаются к кулисе, из-за которой продолжают слышаться крики и звуки недвусмысленного значения. Саида из-за кулис. «Не смейте его трогать! Ай! Он страдалец! Не надо! Он жертва! Не подходить!» Режиссер нерешительно. «Да, но...» Саида из-за кулис. «Никаких «но!» Я подам на вас в суд за расист! За расизм! Мерзавцы! Ай! Ай! Не надо! Колониалисты! Не подходить!» Продюсер. «Тьфу!» Качая головой, отходит к столу. «И это называется треть женщины?» Беженец из-за кулис, особенно громко, на пике чувств. «Аллах велик!» Продюсер. «Готово. Одно дело закончил. Сейчас он приступит к трапезе. Сырая ставрида. Что-то вроде суши». Режиссер, вглядываясь за кулисы, с явным облегчением. «Вроде как нет. Похоже, он насытился бутербродом». КГБТ. «Ну да, отвалился. По-моему, он собирается вздремнуть». Продюсер. «Ну да. Мы славно поработали и славно отдохнем». Саида из-за кулис. «Ну что вы встали, как фашисты на параде? Бросьте мне одежду, неужели непонятно?» КГБТ и режиссер собирают разбросанную по сцене одежду. В числе прочего режиссер поднимает с пола бейджик на веревочке из тех, какие носят на шее официальные лица и участники конференций. Пока КГБТ уносит собранную одежду назад за кулисы, режиссер рассматривает бейджик. Продюсер. «Что там у тебя такое?» Режиссер ошеломленно. «Бейджик. Его бейджик. Сбросил вместе с этим своим балахоном». Продюсер. «А что, беженцам нынче бейджики выдают? На вход в ночлежку? Или на право насиловать и резать бошки?» Режиссер. «Вы не поверите. Он никакой не беженец». Продюсер саркастически. «Ага, слыхали. Он не беженец, он человек. Человек проходит как хозяин». Режиссер. «Он делегат». Продюсер. «Что? Какой делегат?» Режиссер читает, глядя в бейджик. «Делегат от Сиракистана. Сопредседатель комиссии ООН по правам человека и защите угнетенных меньшинств». Продюсер. «Час от часу не легче. Теперь нас еще обвинят в похищении дипломата». Из-за кулис выходит озабоченный КГБТ. Продюсер. «Ну как там наша Сайра? Надеюсь, ее извинения приняты?» Режиссер. «Вам все шуточки. Она будет подавать в полицию?» КГБТ отказывается наотрез. Говорит, что не собирается играть расистам на руку, и что физически она совсем не пострадала. Продюсер. «Физически не пострадала. Нифига себе». КГБТ. «Ага. Говорит, что Аллах у него не так уж и велик. Но я все-таки провожу ее домой». Уходит. Режиссер разводит руками. «Значит, на сегодня все. Честно говоря, я тоже... После всех этих треволнений смотрит на продюсера. Продюсер. «Конечно, конечно. Иди отдыхай. А я позвоню в эту чертову комиссию по защите людоедов. Пускай забирают своего сопредседателя». Режиссер, вздыхая и ощупывая горло, уходит. Продюсер достает из кармана телефон, набирает номер. Продюсер. «Алло, мне нужно ООН». «Да». «Нет, я не шучу. Да, никому не нужно, а мне вот нужно. Да, вот такой я странный. Затем, что у меня тут завалялось ихнее имущество». «Хорошо, секретариат сгодится. Спасибо». «Алло, секретариат? Слушайте, забирайте своего...» «Что? Да какая разница? Алло!» Продолжая говорить, уходит со сцены. Занавес, конец первого действия.